Она послушно достала блокнот и стала вычерчивать схему разговора с Галиной Ивановной Параскевич. Понятно, что всякие гадости о горячо любимой невестке она будет рассказывать с удовольствием, привирая, преувеличивая и снабжая общую картину пикантными подробностями. И точно так же понятно, что сын в ее рассказе предстанет ангелом небесным. А ведь версия убийства из ревности подразумевает как то, что Леонида убил любовник Светланы, так и то, что его мог убить муж или любовник женщины, с которой модный писатель изменял собственной жене, или даже сама такая женщина. Нужно развязать Галине Ивановне язык и вынудить ее рассказывать о сыне так же подробно, как и о невестке. В верхней части чистого листа Настя написала: «Как вы думаете, Галина Ивановна, не могло ли убийство вашего сына быть убийством из ревности?» Обведя фразу прямоугольной рамочкой, она начертила от нее две стрелки вниз. В левой части страницы, там, где заканчивалась стрелка, появилась фраза: что вы, у Лени никогда никого не было». Снова стрелка вниз и приписка. Жать до последнего, почему она в первую очередь подумала о сыне, а не о невестке. Давал повод? Были основания подозревать? И т.д. В правой части страницы, параллельно словам что вы», Настя написала: «Ну, от Светланы всего можно было ожидать». Начертив еще одну стрелку вниз, она поместила краткий комментарий: «Пусть поливает грязью Светлану, не мешать ей. Чем больше гадостей она скажет о ней, тем лучше». Наконец, от фрагментов, написанных в левой и правой частях листа, Настя прорисовала жирные стрелки в центр нижней части странички и написала: «Спросить, откуда Параскевич так хорошо знает женскую психологию? Так здорово разбирается в тонких движениях женской души. Высказать предположение, что его консультировала Светлана». Поскольку Галина Ивановна только что поливала невестку грязью, она ни за что не согласится с тем, что Светлана была соратницей, помощницей и консультантом. Кто угодно, только не ненавистная невестка. Если у Леонида были женщины, вот тут-то они непременно выплывут. Посмотрите, Константин Михайлович. Настя протянула ему листок со схемой. Внесите коррективы. Следователь внимательно прочитал фразы, написанные очень мелким, но разборчивым почерком, и хмыкнул: «Ну и стерва ты, Каменская!» «Я попрошу!» — картинно надулась Настя. «Как сказал великий Чуковский, я не тебе плачу, а тете Соне. Я не вам, стерва, а Галине Ивановне. Я понимаю ее горе и от всей души сочувствую ей, но ее сыну, который погиб, прожив короткую и очень несчастливую жизнь под каблуком у тиранки матери, я сочувствую еще больше. Ему, в конце концов, гораздо хуже, чем ей». Кстати, мы с вами совсем забыли отца Леонида Владимировича. Может быть, имеет смысл с ним поработать? Можно попробовать. Неопределенно пожал плечами Константин Михайлович. Но вряд ли толк будет. Владимир Никитич Параскевич под пятой у жены пригрелся и пообвыкся. Он и разговаривать-то захочет только в ее присутствии. Я пару раз пытался найти с ним общий язык, да куда там. Он всю шею себе провертел, все на жену оглядывался, боялся, как бы чего ни впопад не ляпнуть. — Да, — задумчиво протянула Настя. — Это любопытно. Я как-нибудь им займусь. Галина Ивановна Параскевич явилась к следователю с опозданием на 10 минут. Когда на часах было 10:34, Ольшанский поднялся из-за стола и пошел к двери. — Ну все, Галина Ивановна, — злорадно сказал он, — не хотите приходить вовремя, будете ждать, пока я не вернусь. — Начинай, Настасья, скажи ей, что я поручил тебе ее допросить. И напугай ее посильнее. Скажи, дескать, Константин Михайлович, гневаться изволили». Галина Ивановна Параскевич, казалось, очень обрадовалась, увидев в кабинете Ольшанского Настю. «Анастасия Павловна, как хорошо, что вы здесь!» — воскликнула она, по-хозяйски пристраивая шубу на вешалку и усаживаясь за стол, не дожидаясь приглашения. «Мне так легко всегда с вами разговаривать, не то что с Константином Михайловичем. Вы знаете, мне иногда кажется, что он меня недолюбливает». «Что ж тебе про меня-то ничего не кажется?» — с усмешкой подумала Настя. «Я ведь тебя не люблю еще сильнее, чем Костя». «Ну что вы, Галина Ивановна!» — вежливо сказала она вслух. «За что Константину Михайловичу вас не любить? Но ведь у него такая сложная и напряженная работа. Вполне естественно, что он далеко не всегда пребывает в радужном расположении духа. Вы должны быть к нему снисходительны». «Должна вам сказать, Анастасия Павловна, вы меня не убедили. Я догадываюсь, что у вас работа не менее сложная и напряженная, чем у Константина Михайловича, однако вы производите намного более приятное впечатление. Просто несравнимо более приятное. Человек, который в силу своих должностных обязанностей вынужден постоянно вступать в контакт с незнакомыми людьми, общаться с ними, должен, да нет, просто обязан быть милым, уметь слушать собеседника, хотеть понять его.